5, 7, 11, 2. Ладонная поверхность. Кисть пациента в положении супинации лежит на ладони массажиста. Первое. Общее поглаживание ладонной поверхности кисти и фаланг пальцев, начиная с пальцев и заканчивая на середине предплечья. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами той же области. Третье. Отглаживание ладони двумя большими пальцами. Четвертое. Попеременное растирание ладони двумя большими пальцами. Пятое. Отглаживание большими пальцами межкостных мышц. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем межкостных мышц. Седьмое. Отглаживание межкостных мышц большими пальцами. Восьмое. Прерывистое надавливание межкостных мышц большим пальцем. Девятое. Общее поглаживание ладони и предплечья.